У хорунжего лебедя, как в ступе проса, толкется, толкется, а что к чему, разберись. Одно слово — голод. Россиюшку опоясал голод, как нищего неугривные лохмотья. Самара-то, русская Самарушка. На вокзале ни продыху, ни отдыху, ни толку, ни понятия. Все смешалось с кучей и ревел одним отощалым людским мыком. Дайте уехать, дайте уехать. Куда уехать? А военных-то военных с юго-западного, северо-западного фронтов. А ты откуда, Хорунжий? А поезда на Сибирь нет и не скоро ожидается. Нужда за горло схватила. Паровозов нет, депо вымерзло, угля нет, масла нет, машинистов нет, кочегаров нет. Одно ясно — нет, как нет. На все и вся один ответ — нет. Разруха. Еле-еле Ной выжил место для Дуни в закутке вокзала. Сиди да не спи, и револьверчик свой держи в строгости. Ухари, как червей в навозе. Ты же, якри тебя, пулеметчица. Тут у нас все богатство потеряем, никак не уедем. Вышел на перрон, все пути забиты воинскими эшелонами, а по перрону чехи, словаки, те самые, которые целым корпусом сдались в плен, отказываясь воевать за интересы Австро-Венгрии в союзе с кайзеровской Германией, чтобы создать потом свою республику. Многие из чехов, как помнит Ной, пели национальные песни, славили Яна Гуса, а когда свершился Октябрьский переворот, категорически отказались воевать вместе с русскими войсками против Германии и Австро-Венгрии, и по приказу ставки эшелоны с чехословацкими войсками отведены были в тыл, где и ждали решения своей судьбы. И вот эшелонами забита Самара. Эшелоны, эшелоны! И все при боевом укладе, на платформах зачехленные пушки, пулеметы, минометы. Вот дела так дела. Узнал у железнодорожника. Вечером отправит санитарный эшелон с тифозно-больными чехами в Владивосток по специальному разрешению Ленина. Как бы уехать с этим эшелоном? Железнодорожник посоветовал толкнуться к генералу. Эван, императорские вагоны, видишь? Там много набилось бывших русских вашбродей. А ты не вашбродь, Хорунжий? С достоинством ответил Ной. А, из тех же перышек. Красный Хорунжий. Железнодорожник в замасленной тужурке некоторое время внимательно приглядывался к Ною, потом сказал: «Ежели красный, не иди в генеральский вагон. Там нос держат на свержение советской власти. Вот такие дела. А других поездов нет, пути забиты. Дня за три рассортируем чехов по станциям, как только поступит указание власти, а пока пробка заколотилась». Подумав малость, посоветовал: «А ты попробуй. Да не выпирай красную кожу наружу. Может, уедешь с ихним эшелоном?» Направился Хорунжий в генеральский вагон. Стрелок при немецкой винтовке с ножевым штыком никак не мог уразуметь, что понадобилось высоченному казаку при шашке и в лихо заломленной папахе в генеральском вагоне. Гнал прочь. Винтовку наискосок, запруда стальная. Вышел из вагона капрал Кнап. Морда утюга просит. Глаза в прищур, усы нафабрины. Часовой доложил капралу Кнапу, лезет русский казак. «Что надо, казак? Здравия желаю, ваш сокбродь!» Отчаянно козырнул прошлогоднему противнику хитрый Хорунжий. «Черт с ним! Рука не отсохнет, а вывести может». Капрал Кнап молчит. Знает бестия, что с революции русские чествования отменили. Хорош казак, что надо? Поехать бы мне в Сибирь, ваш сокбродь, с санитарным эшелоном. Как бы поговорить с генералом? О, генераль? Не можно, нет, можно подпоручик Богумил Борецкий. Он будет отправлять эшелон на Владивосток. Франции, Франции! Капрал позвал за собой служивого в мягкой бывший императорский вагон под медными надраенными орлами. И кого же Ной встретил в коридоре вагона? Ваш броди, ваш скуброди. И все нацепляли на себя погонушки и на эполетах, аксельбантах, начищенные, наутюженные, нафабринные, как золотые империалы из банка. Что же такое происходит? Бог ты мой! Кого видит сотник Бологов в кителе, в начищенных сапогах, усики накручены, глаза шельмы и кадык, давящий на воротник кителя?